например, у меня сейчас уже есть она, да, вот как у вас, ну, с этим прибором сделано. У меня уже ребенок заболел сегодня. Как мне закапывать носом? Именно концентратом закапывать? Пожалуйста. Я вам скажу так. Вы сколько выдержку даете на литр воды? А готовы дали, да? Ну, то если дали, значит, она концентрирована такая степень, что ее, если в нос закапать, в нос, прекрасно. Если тут тоже прекрасно, полоскать прекрасно. Не надо разбавлять в это. Но тут можете чуть-чуть добавить прополис, она идеально будет это работать. Но если хотите, можете ею, не без разбавления, можно разбавить в два раза, если дитя у нас та самая, в два раза разбавить и на промывку глаза можете разбавить. А что касается, значит, больной ребенок, вот, то он больной у вас ангинка, может быть, отит, может быть, ну, какая-то инфекция, может быть, даже и внутренние, внутрижелудочные. Если что-то внутреннее так, то, пожалуйста, полюбите такое растение, как я вам говорю, ромашка безлепестковая или румянок, или вот как. Сегодня послал парня в аптеку, каже, говорю, да какая безлепестковая, разве может быть такая ромашка? Ну, она называется американская. Американская называется она, или румянок. Она хоть американская называется, я сколько себя помню. В детстве я по ней топтался и собирал ее, и мы лечились, и клизмочку делали, и пили себе, когда у нас плохо кишечник работает. Это, ну, чудеснейшее растение. Как вы им не пользуетесь, не знаю. Она пахнет. А такие вот головочки в нее зеленковато-желковатые. И без никаких лепестков. Мы привыкли, ромашка, то она с лепестками. Нет, а то так и написано, безязычковая. В других безлепестковая. Да, низенькая, она ползет, кошлатенькая такая. Ну, в общем, прелесть, ее понюхаешь, она пахнет. Но под нее подстраивается еще второе растение. У нас ее называли в народе, я забыл как, но в народе называли куриная слепота. Ну, вид как ромашка, а та вонючая, а эта пахнет просто прелесть. Называется румянок. Да поможет вам Господь подружить с этим растением, и ваши детки вот мало когда-нибудь будут болеть. Кстати, ее болятся власоглавы и глисты, вот это аскариды, тоже боятся ее. Они просто не могут размножаться. Их выгонять не очень получается, но они не могут размножаться в присутствии этого растения. Кровоточат десны. Дорогие друзья, что у нас лучше всего кровоостанавливающее? Знаете? А? Милые мои, вот видно, что вы давно уже с серпом не ходите. Когда-то в народе назвали серпорезник, знаю. На Беларуси серпорезник, тысячелистник или кровавник. Вот это вам настолько быстро останавливает. Почему? У него богато очень витамина К. И еще вот этот аир болотный. Называли в народе ерник. Очень пахнет это на зеленые света. Это наилучшее кровоостанавливающее. Любое. Когда. И, пожалуйста, пользуйте, промывайте. Вот. Ну, а когда будет вот это вот так, как мы говорили, цветочки будете любить и жевать на всяком месте цветочки, то жующие даже только цветочки, когда будет это одуванчика, и уже будет у вас хорошо все. Но самое лучшее растение, я вам сказал. Вот герпеса на губе. Вы знаете, трудная очень вещь. Это внутри у крови это вирусное заболевание. Но он молчит, пока мы не ослабили организм. Ослабили организм вот сразу. Так вот, я вот эта вот серебряная вода концентрирована с выдержкой 5-7 минут на литр. Это, ну, 19-20 до 28 раз больше концентрации. И туда накапаю прополис спиртовой. Вот. И вот этим смазывать, только вот трещина какая-то на губе, смазал и все. Я всегда с собой обычно вожу, на сей раз там сумка моя, там-то, и смотрю, он тоже выскочил, ну, уже раз помазал, сохнет, сразу засыхает. Ну, то издевательство над своим телом. Трудно, трудно. Я понимаю, но трудно. А это прелесть. А то, что я... Серебряная вода прекрасна, еще если с прополисом 100% уходит эта беда. Это по моей проверке. А, тревожит лицевой нерв. О, дорогие. Так, значит, наши нервы, какие вот у нас простуженные, болящие, так, прогревать, выгревать надо эти зоны, во-первых, а во-вторых, надо же их подкармливать, чтобы нервы работали, то есть, чтобы было природное вот богатство. Всякие заболевания, нервные болезни, вы заметили, что вам колют витамин В12, В1, правда, да? Вот. А эти витамины группы В, их наибольше в пророщенном зерне возбуждается. Проращивайте зерно и кушайте, еще добавьте туда меду по вкусу, лимона или лимонной кислоты. Прелесть помогает прекрасно. Да поможет вам Господь. Избавление от лямблю в печени и от различных инвазий. Как вы относитесь к чайному грибу? Откровенно говоря, когда-то возилась моя жена, ну, я его много, мое отношение такое, начали, да и оставили его. А может, что-то хорошее есть в нем, но я не изучал его. Жена давала мне пить, он нравится, ну, а возиться с ним не возился. А от инвазии, если вы эту ромашечку полюбите, вот так, есть еще пижма, мы с вами на собрании говорили, после собрания. Пижма прекрасно от глистов, так, инвазий, ну, различных инвазий, а это печеночные лямбли, это маленькие такие червячки, вот, то, как правило, они боятся маруны. Маруны вот этой ромашки, вот что, что... Лямбли это, да, их больше всего у печени. Есть еще маленький червяк телязий, который может быть завестись в этом и в глазном слезном канале. Вот такое есть еще. Они в телят заводятся, но сейчас уже говорят и в людей есть. Вот, телязии. Так мы телятам слабый раствор йода давали, и они погибали. Потом так, чтобы не обжечь, но слабый раствор йодный промывали. То тоже, смотрите, не терпит йода, не терпит ромашки, не терпит маруны. Это тоже вид ромашки, маруна. Маруна, так она и называется, маруна. Или кавказская ромашка розовая, или маруна. Пчеловоды знают, что клещ ее не любит, вот. И моль тоже ее не любит, маруны. Не заводит. Да, вид ромашки. Я не знаю. Я по аптеках вообще не бегаю. И все мимо их проезжаю. Ну, вот это вы просили, что мне Бог послал сейчас на память. Я делюсь. Кто у вас дополнить, пожалуйста, и сюда, или туда, и дополните. Ну, уже гайморит мы коснулись. Как лечить гипертонию, тоже мы уже коснулись. Промывать организм, и ничего не будет, беды не будет. А если начинается гипертония, так сильное, вот, сильное давление высокое, сделайте клизму. А если свекольное, то... А если низкое, ну, так это уже надо... пить лимонник, аралия байкальская, элеутерокок колючий, женьшень. Ну, вот в таком направлении трудиться. И обязательно сбогащать свой рацион ягодой рябины красной, облепихи. Вот. Это, ну, все прекрасные ягоды. Но вот когда вот эти вот два дашь, то и будет благополучно. и будет нормализоваться. А вот, говорю, у нас когда-то Тарапунька каже, я сохраняю свои волосы. Как? А я их в конверт собираю, говорит, чтобы они сохранились. Знаете, дорогие мои, волос от лямбли, я же сказал. А? Шкурки лукові. Внутрь потреблять шкурки лука. Отвар. Ну. Я так и понимаю. Так, може ще. Так, насчет шкурок лука. Вот, при волосяной, за воспалении волосяной сумки тоже мойте голову, прекрасно проходит воспаление волосяной сумки. Ну, на голове вот бывает тоже, вылазит волос чего? Воспаление волосяной сумки. Так, втирают сок чеснока, втирают сок цибули, и моют вот это, луковицы, и моют это, листья ореха грецкого, голову. Ну, если белявая помоет, ее не узнают, станет русяева. Это нехорошо для христиан. А если русявая помоет, и будет лечение, никто и не заметит. А то скажут, что красит волосы. Понимаете так? Чтобы оно и духовно было правильно. И вот эти вот такие вещи. Да. Да, полиартриты, артриты. Я вам скажу так, если вы будете промывать организм и будете витамин D постоянно ввозить в нужное направление, и, ну вот смотрите, эти же суставы начинают, ну все буквально, они болят, они как бы покраснение в этих усоединениях, как бы, ну, неприятностей столько, что можно и не обрисовать их. А когда промываете организм, вот, тогда может быть положительные стороны. Но это очень каверзное заболевание. Люди когда-то называли это болезнь доярок, ибо на руках выражалось, и в других зонах. Вот. А теперь уже не знают, что такое доярка слово, и все равно болеют. Все равно болеют. Ну, вот такие. Да. А вот эти суставные болезни, можно, допустим, заниматься, ну, спортом, там, движением, вот, всякими вот, когда суставы болят, колени болят, или там вот. Можно? Это полезно будет? Я думаю, не только можно, я занимаюсь. Когда они у меня болят, я тружусь над ними, потому что я претерпел там операцию, там застой, там вот такой, поломался сустав этот поломанный, то вставили мне все, там искусственный тазобедренный, то я понимаю хорошенько, что такое, а тут еще и колено никак не могу уговорить, чтобы стало. Ну вот когда делаю такую гимнастику, делаю постоянно, а если есть возможность летом поплавать и сделать водную гимнастику, это чудная работа по восстановлению суставов. Но кормить надо организм тем, что, откуда исходят эти нарушения. Вот эти ревматоидный полиартрит, это вы знаете, откуда он начало берет? От ангин наших. Стрептококки делают вот нам эту порчу нашего. Удалите стрептококки, стафилококков, стрептококков из организма, чтобы их не было, и приступайте дальше. А как их удалить? Они боятся, вот мы говорили за серебряную воду, боятся этого. Они боятся вот этих вот календулы, вот, ну, ноготки лекарственные. Они просто не выдерживают. Они боятся корки граната. Вот, в этой среде присутствует отвар. Они, так давайте будем изнутри давить на них так, а внешне утеплять, и употребляя живокости, другие мази, вот эти, то, что мы говорили, и вот это, что с уксусной эссенцией, то это будет растворять, оттуда будем удалять, помогать, и микробу заглушим, и уберем с организма, чтобы она не мешала нам. Микробы, вот эти разные цепные стрептококки, стафилококки, когда стафило, то как веточки, их много-много-много. Вот они, веревочка, вот такие, шарик и пошла, как веревочка. Потом, ну вот, они уже стафилококки, то есть множественные очень размножаются. Так нам надо ударить по них. Скажите, артроз, по нему ведь не ударишь, там разрушается уже хрящевой хрящ, деформированный причем, а там как? Ну, мы уже говорили с вами за хрящ, потому что там, там когда... внутрисуставные вот эти, ну, вы знаете, что там жидкость есть внутрисуставная, это внутрисуставная жидкость, не просто жидкость, а там как бы вот такие, ну, палочки такие плоскенькие, они поддерживают состояние, наши суставы хорошо двигаются. Воспалительный процесс произошел в эти палочки, которые там мягенькие такие, хрящевые, они начинают закостеневать, и у нас уже там в суставе, как, ну, как рашпилем режет. Вот, вот эти такие вещи. Я пока не скажу, не знаю, но знаю, что если мы будем промывать организм, прочищать организм и давать, чтобы D3 витамин постоянно был в организме, и заботиться, чтобы мы не проморгали ни одну ягоду, которая есть, а там найдет организм, чему не хватает, и будет поправляться. Но уже здоровыми спортсменами мы точно не станем при этих заболеваниях. А то, что мы еще разбирали, вот суставные, что жир, укладывать, значит, капустой сверху, то, вы знаете, тоже в какой-то степени неплохо помогает. И уже сустав вот так, как разгиналось, сгинается так, скрип. И вдруг вот это помогло, и не скрипит сустав. Значит, что-то там произошло. Я не могу подсказать там точный механизм, но такое вот перестал скрипеть, это уже что-то стоит. Так что давайте будем делать и то, что вот это вот мы хорошенькую травку, первую весняную, как мы ее назвали? Мокрец. Давайте тоже. Суставы эту травку очень любят помогать. Что-то там есть хорошее. Я знаю, что там, Бог знает, что там есть хорошего. Я предполагаю, что учили, а Бог же знает, что. И Он же нам подарил ее, чтобы у нас не скрипело ничего, чтобы у нас все смазывалось. Да поможет нам Господь.